навеки священна, народною волей сильна. Мы верим в тебя неизменно, так будет во все времена. Россия любовью хранима, не счесть твоих звонких цветов. Россия высокое имя, воспетая песни веков. Россия наша родина, и нам ее беречь. Поля, луга, бескрайние, красу твою и речь. Россия наша родина, а родина одна. Россия, солнце ранее, великая страна. Не склоняла знамена, и гордость твою не отнять. Ты помнишь всех нас поименно, как помнит всех добрая мать. Россия наша родина, и нам ее беречь. Поля, луга, бескрайние, красу твою и речь. Россия наша родина, а родина одна. Россия, солнце ранее, великая страна. Россия наша родина, Россия наша родина, и нам ее беречь, и нам ее беречь. Поля, луга, бескрайние, поля, луга бескрайние, красу твою и речь, красу твою и речь. Россия наша родина, Россия наша родина, а родина одна, а родина одна. Россия, солнце ранее, Россия, солнце ранее, великая страна, великая страна. Солнце.